Глава 5. Однажды Иса стоял у Генесарецкого озера, и народ, столпившись вокруг него, слушал слово Всевышнего. Иса увидел у воды две лодки, которые принадлежали рыбакам, промывавшим невдалеке сети. Он вошел в одну из лодок, которая принадлежала Шимону, и попросил того отплыть немного от берега. Затем он сел и стал учить народ из лодки. Когда Иса закончил говорить, он сказал Шимону: «Отплыви на глубокое место и закинь сети». Шимон ответил: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но если ты так говоришь, то я закину сети». И когда они сделали это, то поймали столько рыбы, что сети начали рваться. Они стали звать на помощь товарищей из другой лодки. Те подплыли, и вместе они наполнили две лодки так, что лодки стали тонуть. Когда Шимон Петир это увидел, он пал к ногам Исы и сказал: «Оставь меня, господин, ведь я человек грешный». Он сказал так потому, что его и всех, кто вместе с ним ловил рыбу, объял ужас при виде столь обильного улова. Были поражены и товарищи Петира, Якуб и Иохан, сыновья Завдая. Иса же сказал Шимону: «Не бойся, отныне ты будешь ловить людей». И, вытащив лодки на берег, они оставили все и пошли за ним. Однажды, когда Иса находился в одном из городов, ему встретился человек, покрытый проказой. Когда он увидел Ису, то пал на лицо свое и стал умолять его: «Господин, если только ты захочешь, ты можешь меня очистить». Иса протянул руку и прикоснулся к нему, сказав: «Хочу, очистись». В тот же миг проказа сошла с этого человека, и Иса велел ему: «Никому об этом не рассказывай, а пойди покажись священнослужителю и принеси жертву за очищение, как это повелел Муса. Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми». Однако слух об Исе распространялся все шире, и люди толпами шли к нему, чтобы послушать его и исцелиться от болезней. Иса же часто уходил в уединенные места и молился. Однажды, когда Иса учил, рядом сидели блюстители Таурата и учители закона, которые собрались изо всех селений Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. С Исой была сила вечного, чтобы исцелять больных. И тут пришли несколько человек, неся на циновке парализованного, и пытались внести его в дом, чтобы положить перед Исой. Но из-за толпы они не смогли этого сделать. И тогда они поднялись на крышу и, разобрав черепицу, опустили парализованного на циновке в середину толпы, прямо перед Исой. Когда Иса увидел их веру, он сказал больному: «Друг, прощаются тебе твои грехи». Блюстители Таурата и учители закона подумали про себя: «За кого он себя принимает? Разве он Бог? Кто, кроме Всевышнего, может прощать грехи?» Узнав, о чем они думают, Иса ответил им: «Почему у вас такие мысли? Вы, наверное, думаете, что сказать «прощаются тебе твои грехи» намного легче, чем сказать «встань и ходи». Но чтобы вы знали, что я тот, кто был ниспослан как человек, имею власть на земле прощать грехи?» И тут Иса обратился к парализованному человеку: «Говорю тебе, встань, возьми свою постель и иди домой». Тот сразу же встал у них на глазах, взял свою циновку и пошел домой, прославляя Всевышнего. Всех охватило изумление, и они прославляли Всевышнего. Объятые страхом, они говорили: «Невероятные вещи видели мы сегодня». Выйдя из этого дома, Иса увидел сборщика налогов по имени Леви, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин. «Иди за мной», — сказал ему Иса. Тот встал, оставил все и пошел за ним. Потом Леви устроил у себя дома большой пир для Исы. На пир собралось много сборщиков налогов и другого народа. Они ели вместе с Исой. Блюстители же Таурата и разделявшие их убеждения учители закона возмущенно спрашивали учеников Исы: «Почему вы едите и пьете со сборщиками налогов и с грешниками?» Иса ответил им: «Нездоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников». Тогда они сказали Исе: «Ученики Яхии и блюстители Таурата часто постятся и молятся, а твои ученики едят и пьют». Иса ответил: «Разве можно заставить гостей на свадьбе поститься, пока с ними жених? Но наступит время, когда жених будет взят от них. Вот тогда, в те дни, они и будут поститься». Он также рассказал им притчу: «Никто не пришивает заплату к старому плащу, оторвав для этого кусок от нового. Если он это сделает, то он и новый плащ испортит, и старому заплата не подойдет. И никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе молодое вино прорвет их, оно вытечет, а бурдюки пропадут. Нет, молодое вино льют в новые бурдюки. И кто пьет старое вино, тот не захочет молодого, потому что скажет: старое лучше».